Глава 166. «Ты глупее, чем я думал!» — кричал поднимающийся на ноги мастер. Казалось, что вместе с мышцами его лица двигалась и железная маска. «Мы убьем их всех! Мы заживо сдерем с них кожу! Мы сварим их в котлах и сбросим тела со скал! Кровь будет литься дождем, а их крики поднимут ураганы! После этого тебя прирежут твои же люди!» Крик мастера перекрывал несущихся навстречу друг другу армий. В жуткую симфонию войны сливалось лязганье металла и рев людей. Земля под копытами жеребца Хаджара дрожала, и конь то и дело пытался развернуться, но генерал крепко его держал. Закладывая вираж, он огибал мастера и телохранителей. В одиночку он мчался навстречу многотысячной армии. «Если успеете», — обронил он, минуя мастера и на мгновение встречаясь с ним взглядом. В ярких зеленых глазах он прочитал удивление и искреннее непонимание. За спиной Хаджара по скалам стекало настоящее море из людей и лошадей. В металлических доспехах цвета молодой стали они сияли, будто бы лунное покрывало, которым царица ночи пыталась укрыть черные горы. Миллионы воинов шли за своим генералом. Они видели, как мчался его белый конь, видели, как развивался на плечах красный плащ, плащ, который служил ориентиром для лучников и канониров. Именно по этой причине Хаджар выбрал именно этот цвет. Он вызывал огонь на себя. Шестым чувством Хаджар услышал и почувствовал сигнал Лиан. «Товсь!» — кричала офицер, стоя на гребнях высоких скал. Вместе с ней стояли сотни тысяч ее подчиненных. Ощеренными клыками сияли наконечники стрел и жерлами бездны дуло орудий и пушек. Хаджар поднял в небо лунный стебель, и к симфонии войны добавились свист стрел и грохот пороховых зарядов. Стрел и ядер было так много, что они закрывали собой небо, превращая день в непроглядную ночь. В этой тени, расправившим крылья драконом, безумный генерал пролетел над первыми рядами сектантов. Он приземлился в центре, где-то между третьей и четвертой шеренгой. Дернув уздечку, он поднял белого жеребца на дыбы. Тот заржал, но вместо звука Хаджар почувствовал лишь вибрацию могучей груди скакуна. Мысленно он извинился перед своим животным за ждущую его судьбу. Генерал взмахнул мечом, и тот просвистел по воздуху, оставляя в призрачном взмахе силуэты танцующих драконов. Одного этого взмаха хватило, чтобы от Хаджара в стороны разошлись волны стального света. Но в отличие от воды, они вовсе не омывали и не очищали солдат-сектантов. Скорее, напротив. Вокруг послышались первые крики сектантов. Эти волны таили в себе бритвенно-острые клинки, а на их гребне плясал голодный до вражеской плоти. В труху превращались стальные доспехи, щедрыми мазками вспыхивали кровавые бутоны. Взлетали к закрытому стрелами и ядрами небу отсеченные конечности и головы. Одним взмахом клинка Хаджар отправил на тот свет по меньшей мере три десятка практикантов уровня телесных рек. У них не было ни единого шанса против мечника, еще на стадии единого с миром, преодолевшего границы владеющего. Меч Хаджара был быстрее, чем были способны увидеть простые практикующие. Даже мастер, спешивший на помощь ученикам и подчиненным, увидел лишь вспышку, принявшую на миг форму стального дракона. В ущелье уже спускались воины лунной армии. Их вел за собой облаченный в полный стальной доспех, державший в руках полуторный тяжелый клинок командир Неро. Его воинственный клич терялся на фоне грохота выпущенных по врагу снарядов. Хаджар спрыгнул на землю, разом по щиколотку утопая в крови. Он с жалостью посмотрел на коня, затем убрал в седельную сумку заранее заготовленный талисман и, срывая шоры, тут же хлопнул по крупу. Жеребец, в полной мере осознавший окружавшую его опасность, тут же юлой закрутился на месте. Он пытался было побежать к первым рядам, но генерал сильной рукой направил его в противоположную сторону. Не разбирая дороги, белый конь бросился в самую гущу сектантов-кавалеристов. Те уже во весь опор, подгоняя своих боевых конебыков, мчались к вражескому генералу. Тот все так же спокойно стоял в окружении врагов. Его меч был опущен к земле, и вокруг некрупной, по сути, фигуры будто бы кружился ветер. Хаджар принял вторую стойку. Он вновь изменил ее, вникнув глубже в суть меча. Больше не кружился вокруг него торнадо, не бушевали потоки нисходящего ветра. Будто море спокойствия растекалось вокруг его меча. И когда с неба на сектантов обрушились стрелы и пушечные ядра, то они не задели и пряди на голове безумного генерала. В отличие от всех прошлых раз, они не изменили свою траекторию или не направились к противнику. Нет, они застыли вокруг него замороженными каплями дождя. Хаджар поднял меч, и его личный кусочек ночи, оставшийся от слитного залпа сотен пушек и сотен тысяч лучников, завибрировал. Вокруг кричали и стонали тысячи людей. Их раздавили и разорвали взорвавшиеся ядра, пронзили упавшие с неба стальные жало стрел. В миг, когда взорвались седельные сумки на коне, поднимая настоящий огненный буран, Хаджар опустил меч. И все те снаряды, дрожавшие над его головой, разлетелись в разные стороны. Стрелы, захваченные второй стойкой, превратились в призрачные драконьи клыки, ядра в мощные лапы. Первые пронзали солдат, превращая их тела в решето. Вторые топтали и комкали тела людей так, будто вместо костей встречали на своем пути солому. А затем в строй сектантов ворвался медвежий отряд. Со штандартов на своего бывшего помощника смотрел гигант Дагар. Он будто бы был рад еще раз вернуться в бой и встать плечом к плечу со своими сослуживцами. Закружился кровавый, жуткий вальс. И с каждым новым «па», выполненным генералом, в небо вновь взмывали кровавые радуги. Десятки жизней отправлялись к порогу праотцов. Любое сопротивление, каким бы умелым оно ни было для практикующего телесных рек, меч Хаджара даже не замечал. Неважно, встречали ли его тяжелые молоты или тяжелые литые доспехи, он рассекал их так же просто, как водную гладь. При помощи нейросети Хаджар следил за передвижениями мастера. Тот завяз где-то в гуще сражения. Связанный боем с кавалеристами Лергона, он пытался пробиться к генералу, но не мог преодолеть все новые преграды и заслон из снайперских выстрелов лучших лучников Лиан. Значит, пока план работал. «Я уже не удивлен», — прозвучало рядом. Хаджар вновь почувствовал, как его спины касается чужая спина, надежная и крепкая, как и его собственная. «Ты быстро», — поприветствовал друга генерал. Вместе они усыпали черный песок телами и поливали кровью. «Видят боги, благодаря их мечам здесь следующей весной начнут расти деревья. Настолько много удобрений получала ранее безжизненная почва». «А что делать с этим?» — рявкнул Нера, указывая клинком в сторону огромной мохнатой махины. Сектанты спустили с поводка свой главный козырь в этой приветственной сече. Многометровая тварь, раскидывая в стороны сектантов и закрывая собой от лучников и канониров лунной армии, медленно двигалась в сторону центра битвы. «Доберись она до него!» И пары движений хватит, чтобы растоптать тысячи лунных солдат. Перед махиной к Хаджару и Неро неслись закованные в латы кони-быки и их наездники с длинными зазубренными мечами. «Будем решать по мере поступления», —